Катара увидела жалкий вид Анга и с упреком обратилась к своему брату, Сатка. Тот поднял свои руки вверх, показывая свою капитуляцию. «Эй, вы, что вы делаете вне дома после наступления комендантского часа?» Рядом раздался громкий голос стражей, охраняющих город. Витык вышел вперед, давая Ангу время спрятать тату на голове. «Прошу прощения, господа, мой брат убежал на улицу прежде чем мы смогли остановить его, и его брат с сестрой побежали за ним. Я только успел поймать их, чтобы отвезти домой. Вы не волнуйтесь, а мы пойдем». Он повернулся, чтобы пойти дальше, но один из стражников остановил их. Страж указал на Сатку, у которого на лице были отметки от присосок. «Чего это с ним?» Он почти дотронулся до покрасневшей кожи, но Катара остановила его руку. «Пожалуйста, не трогайте его, у него пентапокс, это очень заразная болезнь». Сатка сделал скорбное лицо и стал стонать, показывая, насколько ему плохо от болезни. Он почесал свое лицо рукой и потянулся к стражнику. «Пожалуйста, помогите мне, я себя ужасно чувствую». Витык остановил его, схватив за плечи. Катара решила еще больше напугать мужчин. Она смертельно опасна. Ее учитель тоже присоединился к ее стараниям отвлечь внимание стражников. «Мой брат, возможно, не доживет до утра. Как ни прискорбно, мы не сможем попасть к врачу на ночь глядя». Он шмыгнул носом, пытаясь выдавить из себя слезу. Стражники обменялись взглядами и сделали пару шагов назад. «Я слышал о пентапоксе. Разве твой двоюродный брат не болел им? Муж сестры едва выжил после него». Они стали быстро идти в противоположную от группы сторону. Витык показал ребятам большой палец. «Отличная идея». Анга поднес к лицу маленького зверька и умиленно погладил того по головке. «И ты хотел их съесть. Признаю, они и полезные, и вкусные». Анг надулся на это. Команда потратила достаточно времени в попытке найти короля Буми, но нигде не было вестей о нем. Они только смогли узнать, что он сдался без боя и был схвачен в плен. Катара устала безрезультатно красться по городу и была раздражена. «Давайте быстрее уже найдем Буми и улетим отсюда. Как думаете, а где вообще можно запереть настолько сильного покровителя земли?» Сатка задумался вслух. Анг осмотрелся на каменные покрытия вокруг и высказал свою мысль. «Где бы его ни хранили, это должно быть подальше от камня и земли. Возможно, он окружен водой или металлом, иначе смог бы запросто сбежать. Весь город был сделан из камня, и для того, чтобы найти место, где его нет, надо было сильно постараться. Для покорителя, вся местность вокруг являлась оружием». Витык решил добавить идею от себя. «Слушайте, я, возможно, знаю место, где нам могут помочь». Анг с любопытством повернулся к нему. «Знаешь, да, я уже бывал здесь прежде и даже открыл пару ресторанов. Один из них недалеко отсюда. Я могу пробраться внутрь, опросить своих людей о том, что здесь происходит. Возможно, они знают, где держат короля». «Хорошо, только побыстрее. Мы пока продолжим сами искать его». Витык кивнул и тихонько исчез в переулке. Он быстро нашел место назначения. Из-за комендантского часа оно было закрыто, но он стал стучать по двери. Это был секретный стук, которому он обучал своих студентов. Когда он закончил, дверь открылась и позволила ему протиснуться внутрь. Когда Витык вернулся к месту, где оставил группу, их там не было. Он осмотрелся, но не нашел ничего, кроме поломанной постройки каменной крошки. Поиски Анга ни к чему не привели. Не имея больше других вариантов для действий, он вернулся к своему заведению. Это должен был быть ресторан, но в итоге устал чем-то вроде открытой питейной. Сейчас она не работала из-за комендантского часа, но никто не остановил Витыка, когда он сел на улице и налил себе чая. Он сидел так, пока его не отвлек знакомый, безэмоциональный голос. «Ах, может ли этот день стать более захватывающим? На мою семью напали из засады, я побывала в погоне, почти поймала виновных. И теперь я нахожу мужчину, которого моя подруга ищет последние несколько лет. Ты знаешь, за твою голову объявлена довольно крупная награда». Витык подавился чаем. Он поставил чашку на стол, чтобы не разлить свой чай, и повернулся к нежданной гостье. Он вымученно улыбнулся, не зная, как себя вести. «Привет, Мэй. Давно не виделись. Как твои дела?» «Отвратительно. Я ненавидела жизнь в огненной нации, но то, насколько здесь все просто ужасно». «Ха-ха, значит, все по-старому». Девушка подошла к дикарю, который был более чем на голову выше нее, и села на стул рядом. «Азула тебе повсюду ищет. До сих пор ты просто взял и исчез, сбежал от нее. Джентльмены так себя не ведут. Прости меня, но я и подумать не мог, чтобы остепениться где-нибудь с одной, единственной девушкой, даже если она принцесса. Дорога звала меня, и мне пришлось ответить. Краешек ее губ слегка приподнялся, почти позволяя увидеть на ее лице зарождающуюся улыбку. Она посмотрела на чашку у него в руках и подняла взгляд с одной приподнятой бровью. Витек неловко улыбнулся, но повел себя как достойный хозяин. Он достал еще одну чашку и налил в нее чай для Мэй. Он предложил его ей, и девушка бережно взяла предложенный напиток. Сделав маленький глоток, она прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. Витек заметил, что сейчас его не арестовывают, и решил последовать ее примеру. На некоторое время между ними образовалась спокойная и тихая атмосфера. В итоге, Мэй нарушила тишину. Азула заставила многих побегать, когда ты исчез. Весь королевский дворец был поставлен с ног на голову от ее гнева. Тебе стоит опасаться встречи с ней. Я надеюсь, это произойдет еще не скоро. Витек сделал паузу, чтобы отпить немного чая. Так как ты нашла меня, Мэй повернулась к нему с бесстрастным лицом. Ты думаешь, что Азула не потратила на все свои накопления на поиски вестей о тебе? Она быстро узнала, что ты являешься хозяином заведений под названием «Покорение вкуса по всему миру», и что ты привлекаешь к работе покорителей воды, использующих твой личный стиль, которому ты их всех обучил. Мы время от времени стали проверять все твои заведения. Витек почесал затылок и неловко усмехнулся. Значит, вы все обо мне знаете? На плакатах ничего о моем покорении не написано. Мэй слегка пожала плечами. Азула хотела оставить это секретом. Едва ли бы ей позволили хранить вблизи от себя опасного покорителя воды. Значит, для этого она ищет меня, хранит меня поблизости. Я думал, она будет злиться и захочет наказать меня. И это ей тоже хочется. Ее настроение часто меняется, когда она говорит о тебе. Это даже забавно. И каждый раз, когда ты присылал ей кубики супа, она попадала в замешательство и не знала, как к тебе относиться. Я уже несколько лет веселюсь, наблюдая за ней. Она закрыла глаза, вспоминая произошедшие в прошлом ситуации. Витек хмыкнул на ее слова. Я рад, что мог быть полезным. Именно по этой причине ты еще не вызвала стражу, чтобы арестовать меня. Мэй открыла один глаз, чтобы посмотреть на него. Она поднесла чашку к губам и допила остаток чая. Она поставила ее обратно на стол и подвинула к Витеку, который не стал отказывать ей и налил ей еще чая, в этот раз используя покорение. Она взяла чашечку и снова отпила из нее. Ей понравился вкус, и она кивнула в благодарность. «Твой чай и твоя готовка довольно приятны на вкус. Мне бы не хотелось терять возможности в будущем наслаждаться ими. А еще, наблюдать за Азулой и ее реакциями довольно забавно. Будет весело, когда она узнает, что ты рядом, и начнет гоняться за тобой. Возможно, я даже присоединюсь к ней. Это все равно будет лучше, чем просто сидеть в этом месте». Витек рассмеялся от ее ответа. И правда, путь к сердцу женщины лежит через желудок. Она с прищуром посмотрела на парня напротив. «Не наглей. Возможно, я еще успею написать Азуле о твоем присутствии здесь». Он с улыбкой потряс головой и поднял руки, сдаваясь ей на милость. Дверь от заведения открылась, из нее высунулся местный повар. Он выпучил глаза на мирно сидевшую рядом с хозяином Мэй. Витек просто махнул на человека рукой, подзывая его. Мужчина подошел ближе и стал шептать тому на ухо. Он выслушал его и похлопал работника по спине в знак признательности. Тот быстро скрылся внутри, испуганный присутствием дочери местного правителя. «Мэй, я рад был повидаться с тобой, но похоже, я нашел своих друзей. Мне надо идти». Он встал и оставил рядом с девушкой деревянный контейнер. Она подняла его и открыла, чтобы увидеть внутри еще больше чая. Мэй повернулась к Витеку и задержала на нем взгляд. «Твои друзья случайно не являются частью сопротивления, которые попытались напасть на моего отца?» Тот с любопытством посмотрел на нее. «Так вот откуда весь тот мусор?» «Нет, со мной просто несколько детишек, за которыми я приглядываю». «Ладно, береги себя». Он не торопясь пошел прочь. Мэй спокойно смотрела на его удаляющуюся спину. «Просто несколько детишек?» «Да». Витек нашел остаток своей команды, когда те были в процессе заражения людей Пинтераксом. «А ребята, я вижу, вы вовсю веселитесь. Витек, я рад, что ты нашел нас. Мы решили помочь этим людям уйти из города. А что с тобой произошло?» Парень осмотрел людей вокруг, временно прилипляющих к своему лицу мелких фиолетовых моллюсков. «Да особо ничего, просто провели время, распивая чай с давним другом, пока Бонни принес мне вести о вас. Он сказал мне, что вы пересеклись с сопротивлением, и я решил искать вас здесь». Он заметил вопросительный взгляд от Катары. «Бо является одним из моих учеников, как и любой другой повар в моих заведениях. Витек присоединился к людям в подготовке к бегству из города. «Аватар, мы нашли небольшую проблему, когда произвели расчет». Катара взволнованно повернулась на говорившего. «Что, неужели мы оставили кого-то позади?» «Вообще-то нет, мы нашли одного лишнего участника побега». Он указал пальцем на мелкого карапуза, который держался за мама. Витек подошел, чтобы поднять маленького мальчика на руки. Ребенок осмотрел его и беззубо улыбнулся. Витек улыбнулся в ответ. Аанг стал удивленно смотреть на старшего члена команды, который беззаботно щекотал маленького ребенка. «Я думаю, что пока это не является серьезной проблемой». Катара и Витек сидели около костра и играли с ребенком. Витек прятал лицо в ладонях и открывал его, вызывая у мальчика смех. Катаре этот вид показался очень милым, и детское счастье, и веселье ее учителя от возможности поиграть с ребенком. «Ты такой милашка!» Она слегка ущипнула мальчика за щечку. «Ну конечно, сейчас он милый. Ты подожди, пока он не вырастет и присоединится к армии огненной нации, и мы посмотрим, насколько милым он тогда будет». Витек поднял руки вверх и напряг мышцы, показывая, насколько он сильный, хотя сквозь одежду этого было не рассмотреть. Мальчик попробовал повторить за ним, напряг свои кулачки и поджал губы, стараясь выразить всю серьезность процесса. Катара рассмеялась над этим и указала на картинку перед ней. «А да, я вижу грозного воина». Странная птица подлетела к костру и приземлилась на камень неподалеку. Аанг быстро забрал у птицы письмо и вернулся. «Это сообщение от губернатора города. Он думает, что мы похитили его сына. Он предлагает обмен мальчика на короля Буми». От услышанного лицо Витека приняло озадаченное выражение. Витек прятался неподалеку от места встречи с маленьким мальчиком на руках. Он сильно протестовал против идеи взять его на место возможной ловушки и сказал, что лучше сообщить одному из людей на переговорах прийти за ним. Он из скрытого места наблюдал за тем, как три знакомые ему девушки вступили в схватку с его командой. Им не понравились условия сделки, и они решили их изменить. Похоже, что они изначально желали схватки с похитителями. Витек увидел, как Аанг смог сломать цепь, на которой висел саркофаг с королем Буми, и верхом на металлической коробке уехал вдаль. Огненная принцесса пустилась в погоню за ним. Катара довольно успешно отбивалась от Мэй и Тайли, но не смогла справиться с стилем акробатки, которая успела быстро подскочить и заблокировать ток жизненной энергии его ученицы. Витек ничего не знал про этот стиль и не успел подготовить его ученицу противостоять ему. Сакка успел прибыть, чтобы спасти свою сестру, и верхом на Аппе увез ее подальше. Летающий бизон напоследок сбил двух девушек с ног воздушной волной. Витек видел, как девушки падали с довольно большой высоты, и использовал свое покорение, чтобы поймать их водой. Возможно, они являлись его врагами и могли бы приземлиться без увечий, но позволить этому произойти было против природы мага воды. Он не мог позволить красивой девушке пораниться. Если бы его руки были свободны, он бы поймал одну из них как принцессу. Тайли сильно удивилась, когда увидела его, а Мэй осталась беспристрастной. «Просто несколько детишек, да?» Витек неловко улыбнулся на вопрос Мэй. «Витек, Азула тебя ищет повсюду». Он широко улыбнулся искренней радости Тайли. «Я знаю, я как бы избегаю встречи с ней. Я думаю, она сильно на меня злится». «О, это да, ты прав. Когда ты пропал в первый раз, она сильно расстроилась. Она гневалась, кидала вещи вокруг, испепелила пару деревяшек, было страшно. Я представляю, каково это было. Ты могла бы пока не говорить о нашей встрече Азуле, или подождать и сказать позже. Но почему? Азула очень хочет встретиться с тобой. Ну, я как бы путешествую с аватаром. Я не хочу, чтобы Азула теряла голову и гонялась за мной». Он слегка приподнял ребенка на руках. Тайли только сейчас заметила его присутствие. «О, Мэй, твой братик такой милаха. Можно я его подержу?» Витек подошел ближе и передал ей мальчика. «Я здесь именно из-за него». Вокруг них сгустилась тишина. Витек почесал затылок и снова обратился к Тайли. «Так я могу попросить тебя молчать о нашей встрече?» Тайли подняла взгляд вверх и о чем-то думала пару секунд. «Только если ты обещаешь кормить меня сладостями, когда Азула поймает тебя». Покоритель воды рассмеялся от ее условия. «Я надеюсь, что этого не случится. Я вроде стараюсь избежать нашей встречи». Девушка улыбнулась ему. «Я уверена, что она поймает тебя. Когда она узнает, что ты рядом, я буду помогать ей, я ведь ее подруга. Так обещаешь?» Он улыбнулся из-за жертв, на которые она готова пойти ради его сладостей. «Хорошо, если Азула поймает меня, я обещаю готовить для тебя сладкое. И для Мэй». Девушка, чье имя было произнесено, просто подняла свою бровь, смотря на подругу. Та в ответ радостно улыбнулась. «Я знаю, что тебе понравились его сладости. Он вкусно готовит». Витек кивнул, соглашаясь с условиями Тайли. «Хорошо, если меня поймают, я буду готовить для вас двоих». «Отлично, спасибо. Ладно, мне пора. Мне еще надо догнать своих друзей. Пока». Витек помахал девушкам и карапузу, который гукнул что-то в ответ. Он отвернулся от них и стал бежать в направлении, куда прежде исчез аватар. Мэй перевела взгляд с сбежавшего парня на Тайли и некоторое время наблюдала, как беззаботно она играла с ее братом. «Пошли обратно. Азула будет недовольна, когда вернется. Окей». Глава 16. Группа летела как болотом, когда Аппа внезапно стал снижаться. Сакка, не впадая в панику, стал кричать Ангу. «Эй! По какой причине мы снижаемся?» Он не получил ответа и попытался стать громче. «Анг, почему мы летим вниз?» В этот раз он смог докричаться до покорителя воздуха, но тот лишь стал осматриваться вокруг, словно сбитый с толку. «Чего? Я вообще ничего не заметил». Сакка обвел жестом их окружение, хотя Анг не увидел этот жест. «А сейчас ты заметил, что происходит?» Катара подошла с дальнего конца седла. «Что-то случилось». Аанг посмотрел вниз в сторону болота. «Я понимаю, что это будет звучать странно, но мне кажется, болото словно зовет меня». Витек поднял голову от свитка, на котором записывал что-то. «Я думаю, тебе либо стоит отдохнуть, либо это связано с духами и твоим статусом аватара». Юный маг воздуха ненадолго задумался. «Я думаю, оно хочет, чтобы мы приземлились». Сакка покачал головой. «Тут нигде нет земли, на которую можно сесть». Лицо Аанга отразило внутреннюю борьбу. «Я не знаю, Буми говорил, что для учебы покорению земли мне надо ждать и слушать. И теперь, когда я слышу зов земли, ты хочешь, чтобы я его просто проигнорировал?» «Да, я не знаю». Сакка дал короткий и твердый ответ, а Катара была не уверена. Что-то с этим местом не так, ей совсем не понравился загадочный вид болота. Витек промурлыкал себе под нос и подал голос. «У нас может не остаться выбора. Если это связано с аватаром, то стоит подготовиться, что будут происходить странные вещи». Аппа издал громкий рык, а мама спрятался. «Слышишь, даже Аппа и мама хотят убраться отсюда. Ладно, так как большинство из нас хотят улететь отсюда, пока болото». Аанг дал команду Аппе взлететь выше. Тот послушался и стал подниматься ввысь, но внезапно позади них послышался шум. Витек первым обернулся и раздраженно цокнул языком. «Похоже, тут дела аватара». Сакка тоже повернулся и увидел огромный торнадо, что следовал за ними. «Витек, ты нас сглазил. Аанг, быстрей, прибавь скорости». Вихрь быстро нагнал их и поглотил Аппу внутри. Сакку почти выбило из седла, но Катара и Витек успели схватить его. Аанг прыгнул к ним и использовал покорение воздуха, чтобы оградить их от ветра, создав щит из воздуха. Защита держалась некоторое время, но вскоре сломалась под натиском стихии. Команду сдуло из седла и раскидало над болотом. Членов двух племен помотало в воздухе и впечатало в мокрую грязь. Аанг смог мягко приземлиться. Он осмотрелся, но не увидел их питомцев поблизости. «Где же Аппа и мама?» Он взлетел выше и попытался докричаться до них, но не достиг какого-либо результата. Катара заметила, что в Сакку впилась большая пиявка, и тот стал паниковать, пока не смог убрать кровопийцу. Витек поднялся с земли и задумался. «Если я не ошибаюсь, где-то здесь может быть еще одно племя воды. Ты думаешь, тут слишком много воды вокруг. Выжить в таком месте довольно сложно». Катара взялась за подбородок и стала обдумывать новую информацию. «Да, я знал об этом месте, хотя у меня и не получилось самостоятельно добраться сюда. Мне всегда было любопытно, как местные покоряют воду». Аанг вернулся после безрезультатных поисков Аппы. Катара повернулась к нему. «Ты не смог их найти?» «Нет, ни их, ни торнадо нигде нет. Оно просто исчезло». Команда стала осматривать загадочное болото. Группа потратила несколько часов, гуляя вокруг, и решила остановиться и отдохнуть после того, как день сменился ночью. Они все вместе сидели и жались друг к другу, когда что-то появилось из тумана и схватило их. Витек уже успел заснуть к этому времени и был схвачен первым. Он быстро проснулся и смог сориентироваться и освободиться, но к тому времени он успел потеряться. Он пытался докричаться до других членов группы, но ответа не было. Не имея другого выбора, он выбрал направление и пошел дальше, в надежде найти остальных. Витек услышал звук, который никак не мог быть посреди болота. Это был не надоевшее ему жужжание насекомых или страшный крик неизвестной птицы, он услышал смех ребенка. Он вспомнил Том-Тома, брата Мэй, но он знал, что здесь не может его быть. Он у себя дома, в Аману. Маг воды знал, что в этом болоте могут происходить загадочные вещи, но детский смех был где-то за гранью. Он думал, что увидит принцессу Юи, отказавшую ему, или кого-то, кому он нанес вред в прошлом. Происходившее было слишком даже для него. Он стал идти на звук, пока не заметил силуэт, который был совсем неуместен. Перед ним стоял крошечный ребенок, одетый в одежду ярких цветов. Он еще раз хихикнул и скрылся за углом. Не имея особого выбора, он стал идти следом, ища спрятавшегося карапуза. Когда он встал на то место, где прежде видел ребенка, Видия появилась в отдалении от него. Он стал идти следом за ним. Он так и шел за странным видением, каждый раз рассматривая немного больше и каждый раз понимая, что малышу совсем не место посреди болота. Ребенок не был одет как местные. Витек был готов поклясться, что рассмотрел на нем современную одежду из синтетики, что точно было невозможно. Цвет одежды был неестественно ярок, как у детской одежды из его прошлого мира, но никак не у растений и животных. Пока он шел следом, ему стало казаться, что он узнал убегающего малыша, будто уже видел его прежде. Вскоре он понял, что ребенок напоминает ему его собственные детские фото. У карапуза были почти идентичные черты лица, те же волосы и те же глаза, но одежда была из времени его смерти, а не детства. Он знал, что перед ним невозможный брат, у матери было бесплодие без вариантов на беременность, да и старовата она была для этого. Это не мог быть его племянник, его единственная сестра погибла в прошлом, и он остался единственным ребенком в семье. Ему было сложно понять, что именно показывало ему болото. Он подходил все ближе и ближе к ребенку и наконец смог рассмотреть чуть больше деталей. Он заметил, что волосы малыша были чуть светлее, чем были у него самого. Глаза были слегка иные, с вкраплениями постороннего цвета. Витек понял, что даже если ребенок был очень похож на него в детстве, это был не он. Наконец, Витек смог выбраться на открытое пространство, где стоял малыш. Он подошел ближе и смог хорошо рассмотреть его. Мальчик тоже повернулся и стал смотреть в напокорителя воды. Он широко улыбнулся, показывая отсутствие нескольких зубов, и затем звонко рассмеялся. Этот звук вызвал шок у Витека, потому что он сразу узнал этот смех и вспомнил человека, у которого он был точно такой же. Он думал, что уже смирился с собственной смертью в прошлом мире. Он продолжил двигаться и отпустил свое прошлое, своих родных, своих друзей, своих любимых. Он намеренно делал шаги, чтобы идти вперед и оставить позади прошлое, ведь оно стало недоступным для него. Он надеялся, что прожил хорошую жизнь и что о нем будут вспоминать лишь хорошие. Он верил, что больше никогда не пересечется с прошлым, и видеть часть его прошлого здесь и сейчас было ужасно больно. Он не знал, если это правда, но всем своим естеством почувствовал, что это так. Болото не врало, оно лишь показывало тебе прошлое. Он сделал шаг назад и стал мотать головой. Он понял, что ребенок остался в прошлом, но не хотел принимать это. Он отвернулся и пошел прочь, в надежде забыть увиденное. Больше у него не было видений, но для Витека это не являлось утешением. В груди ныла рана из прошлого, давно забытая, но вновь открывшаяся теперь. Воспоминания прошлого всплывали перед глазами и мучили его неопределенностью. Он оттолкнул от себя очередной куст и вышел навстречу своей команде, увидев их, а упал на колени, потеряв свои силы. Группа заметила его, и Катара подбежала, чтобы помочь. «Витек, ты в порядке?» Она попыталась поднять его, но они лишь потряс головой и попытался унять влагу в глазах. Катара остановилась, потому что у нее не было сил самой поднять его, и вместо этого села рядом. «Ты тоже увидел что-то в болоте?» Он кивнул, но не стал ничего говорить. «У каждого из нас было видение. Я видела свою мать и вспомнила, насколько больно было потерять ее». Сакка и Анг подошли, неуверенные, как себя вести. Покоритель воздуха указал на большое дерево неподалеку. «У всех было видение, и оно привело нас сюда, в центр болота, к этому дереву. Оно звало нас всех». Сакка раздраженно фыркнул. «Это просто дерево. В нем нет ничего волшебного. Оно не могло нас позвать сюда. В последний раз говорю, здесь нет ничего необычного, ничто не преследует нас, магия здесь не замешана». И именно в этот момент масса лиан вылезла из воды совсем рядом с ними. Эта куча была огромной, запросто в три раза выше любого из них, и по центру массы находилась маска. Ребята закричали и разбежались. Катара использовала воду вокруг, чтобы оттолкнуть Витека подальше от появившегося монстра. Лианы ринулись за каждым из них. Витек встал с того места, куда его унесло потоком воды, и смахнул с лица остатки грязи. Он с трудом смог заглушить бурлящие внутри чувства и встал, чтобы встретить опасность лицом к лицу. Он увидел, что Сакку схватила одна из конечностей монстра, но Аанг успел разрезать ту волной воздуха. Масса растений быстро срослась вместе и снова схватила Сокку и попыталась сбежать с ним. Катара быстро, верхом на волне воды, приблизилась и стала атаковать чудовище. Она посылала режущие волны воды, замораживала ее и даже пыталась сжечь врага. Витек не мог позволить его ученице делать всю работу за него и быстро пошел на сближение. Когда он приблизился, он стал замораживать монстра в надежде остановить его. Он быстро заметил, что это дается ему довольно тяжело, словно он перехватывал управление водой у другого покорителя. Маг повернулся и стал кричать его команде. «Мне кажется, что кто-то контролирует эти растения. Сокка, которого все еще мотало из стороны в сторону, пока остальные не успели освободить его, не смог промолчать. Да ты что, ты наверное гений. Нет, я имею в виду, что кто-то покоряет воду в лианах». Аанг подвал свой голос. «Я видел кого-то в этой массе. Наверное, там, внутри сидит покоритель». Группа смогла усилить свой напор и располовинили монстра. Аанг увидел человека внутри и стал кричать на него. «Зачем ты призвал нас сюда и попытался убить? Стойте, я не звал вас сюда». Команда приостановила свои атаки, пока человек стал убирать свои растительные тентакли. Он был почти без одежды, бородатый и лохматый. Жестом он показал, что сдается. «Мы летели над этим болотом, и я услышал чей-то зов. Он говорил мне приземлиться. Он аватар, такие вещи часто с ним случаются», — Сокка добавил ради объяснения. Мужчина посмотрел на молодого мага воздуха. «Аватар, значит? Пойдем со мной». Витек лишь краем уха слушал происходящее, пока группа следовала за полуголым мужчиной. Молодой парень отстал и шел в хвосте группы. Сейчас он был где угодно, но не в настоящем. Мужик стал рассказывать аватару о связи всего сущего и как каждый в мире соединен с любым другим человеком, несмотря на разность наций. Витек устремил свой взор в небо. Видимо, некоторые связи были сильнее и крепче этого мира и уходили далеко за его пределы. Или возможно, что он являлся связывающим звеном между этим миром и миром из его прошлого. Он посмотрел вниз, на свою руку и представил, как детская ручка будет чувствоваться в его ладони. Малыш из его видения отличался от Том-Тома, брата Мэй. Скорее всего, он бы вызывал у покорителя иные чувства. Витек сел неподалеку от группы и стал мечтать. Он провел остаток ночи среди груз и почти не реагировал на слова остальных. Команда летела прочь от болота. Аанг и Сокка уже некоторое время спорила, было ли в нем что-нибудь волшебное или нет. Катара повернулась к Витеку, который уже долгое время ничего не говорил. Она подошла ближе и села рядом. «То, что ты увидел, наверное, было очень больно вспоминать это». Витек повернулся к ней. «Я увидел кого-то из прошлого. Кого-то, кого я даже не успел встретить, но с кем увиделся бы, если бы оставался там жив. Увидеть то, что могло быть там и не иметь возможности вернуться. Я пока еще не примирился с этим. Это было слишком для меня». Катара похлопала его по спине. «Помни, что мы все здесь, рядом и всегда готовы помочь». Витек попытался улыбнуться, но лишь выдал кривую ухмылку. Он отвернулся и стал смотреть на горизонт. Катара решила оставить его наедине с его мыслями и повернулась к оставшимся членам группы. Глава 17. Команда аватара шла пешком после трудного начала дня. На них напала группа наемников верхом на огромных ездовых носорогах. Витек проспал атаку и понял, что что-то пошло не так уже в воздухе. Сокка потерял свой бумеранг и теперь грустил, убавив в статусе. Он перестал быть парнем с бумерангом и теперь стал парнем с косичкой. Они слышали, что в этот день должно пройти празднование Дня Аватара, и сейчас они шагали к месту его проведения. Аангу же стало интересно, зачем Витек постоянно заходит в его рестораны везде, где они бывают. «Значит, ты говоришь, что если придешь в любой из своих ресторанов, то сможет получить нужную тебе информацию?» «Конечно, Аанг. Подумай, если ты удовлетворишь базовую нужду человека, то он расслабится и будет относиться к тебе как к другу. Он потеряет бдительность, его язык развяжется, и тебе только и останется, что собирать слухи, которые он слышал. А в них может крыться важная информация. Если ты соберешь достаточно слухов и вестей, ты сможешь получить знания о многих вещах, происходящих в мире. Именно поэтому бани, таверны и бордели являются лучшими местами для сбора информации. Я хорошо готовлю, именно поэтому я специализируюсь на ресторанах». Аанг задумчиво почесал свой подбородок. «А чем занимаются в борделях? Я знаю, что в них живут женщины и они приглашают к себе мужчин, но что там происходит? Я знаю, что это как-то связано с деторождением и все». Витек шокированно остановился, удивленный внезапным вопросом. Он обвел взглядом Сокку и Катару, которые отвели свой взгляд с желанием избежать этого разговора. Старший член команды повернулся к аватару. «Пожалуйста, скажи мне, что с тобой уже проводили разговор, какой именно? У меня в прошлом их было несколько. Ну, разговор о том, как делают детей». В ответ он получил лишь вопросительный взгляд от молодого парня. «О птичках и пчелках, о аисте, о капустной грядке». Аанг на секунду задумался. «Меня обучали насчет флоры и фауны нашего мира и как сельское хозяйство важно для каждодневной жизни обычных людей, но как это связано с детьми?» Витык поднял свои руки вверх и ударил ими себя по лицу. Он издал продолжительный и измученный стон. «О духе». На долгий момент он просто стоял на месте, пока не сделал долгий выдох. Маг воды опустил руки и заметил подозрительное отсутствие ребят из южного водного племени. «Ну конечно, сейчас можно оставить меня наедине с незнающим о размножении парня». Взглянув на невинного Аанга, Витык почувствовал, что именно на него упала ноша ответственности и ему следует открыть тайну деторождения перед аватаром. Ведь он сам предлагал стать тому большим братом. Он опустил ладонь на плечо юного покорителя воздуха и с серьезным видом кивнул. «На мне лежит бремя рассказать тебе таинство человеческого размножения. Слушай внимательно и познавай мою мудрость. Мы ведь не хотим, чтобы ты в будущем заставил меня стыдиться». Продолжая идти вдвоем, Витык стал рассказывать Аангу, как люди создают собственное потомство. Старший парень смог объяснить основы размножения к тому времени, как они нагнали остаток их группы. «Значит, мужчина и женщина соединяются вместе, мужчина выпускает головастиков в женщину, они находят яйцо и входят в него. Через 9 месяцев яйцо вырастает в ребенка, и весь процесс очень приятен, вкуснее любого десерта, что я пробовал, и более захватывающе, чем что-либо я испытывал в своей жизни». Витык кивнул. «Это так, именно поэтому бордели так популярны. Мужчины хотят чувствовать это раз за разом». Аанг ненадолго задумался. «Но какие именно части мужчины и женщины соединяются? И что тогда происходит?» Витык отвернулся, чувствуя дискомфорт от необходимости обсуждать строение мальчиков и девочек в публичном месте. На короткий миг у него появилась идея, но он решил, что это лишнее. Он покачал головой. «Мда, думаю, вести тебя в бордель будет слишком. Я вот что скажу, напомни мне об этом разговоре, когда вокруг будет меньше посторонних, и тогда я объясню тебе остальные вещи, ладно?» Аанг с непониманием посмотрел на Витыка, но кивнул. «Хорошо, как скажешь». Покоритель воды счастливо хлопнул юного друга по спине. «Вот это правильно». Катара и Сакка вместе стояли возле будки с фестивальными масками, а неподалеку что-то происходило. «Спасибо, что оставили меня одного для взрослых разговоров». Двое ребят неловко рассмеялись. «Извини, я не хотела оставаться и говорить о такой теме». Катара натянуто извинилась и отвела взгляд. «Ага, мне показалось, что все было у тебя в руках, так что мы не стали вам мешать». Витык прищурил взгляд и посмотрел на них. «Хорошо, в этот раз я вас прощаю». Рядом пробежал мужчина с высоко поднятым факелом. Витык и Аанг заметили, что неподалеку стояли статуи аватара, его нынешнего и двух предыдущих перерождений. Витык рассмеялся и похлопал парня помладше по спине, указывая на фестиваль в его честь. Его реакция сменилась на шок, когда мужчина подбежал к статуям и поджег их. Катара и Сакка были ошеломлены от такого поворота событий, а Аанг расстроился. Витык осмотрел людей вокруг, их радостные лица, и на него снизошло озарение. Он повернулся к группе. «Ребят, не волнуйтесь и оставайтесь спокойными, не надо совершать поспешных действий». Но он слегка опоздал. Катара уже выбежала вперед и быстро погасила огонь, заставляя собравшуюся толпу замолчать. Аанг прыгнул вверх и приземлился у головы своей статуи. Он на всю площадь объявил, что он аватар. Витык прикрыл глаза своей ладонью и медленно выдохнул. «Мне все-таки надо договориться с группой, не бежать вперед, не думая о последствиях». Он убрал руку от лица и осмотрел происходящее. Сакка уже стоял рядом с сестрой и защищал ее. «Я не могу бросить команду, так что, вперед и с песней». Он вышел из толпы, чтобы присоединиться к друзьям. Аанг стоял позади железных прутьев, его руки были подняты на уровень шеи и закреплены в деревянных колодках. Он неловко улыбался группе. Сакка ругал Витыка. «Почему ты не заплатил залог? У тебя должно быть достаточно средств, чтобы вытащить Аанга из тюрьмы». Витык отмахнулся от парня. «Да ладно, мы всегда можем заплатить за его освобождение. Я хочу, чтобы Аанг на себе понял, как опасно бежать вперед, сломя голову. Ему надо научиться думать. Аанг жестом указал на Катару. Вообще Катара первая выбежала вперед. Витык покачал головой на его оправдание. Катару не ищет вся огненная нация, и не она вторглась на фестиваль, где ее статуи сжигал весь местный люд. Аанг отвернулся от парня, осуждающего его. Катара решила защитить своего друга. Я уверен, что Аанг выучил этот урок. Я думаю, его уже можно выпустить отсюда. Витык почесал свою бороду и стал думать. Он пальцем указал на Аанга. Я оплачу твое освобождение, если ты обещаешь, чтобы мы просто соберем вещи и полетим дальше, не пытаясь доказать этим людям, что они неправы. Маг воздуха попытался выкинуть руки вверх, но лишь добился того, что потерял равновесие и почти упал. Но эти люди верят в то, что я олицетворяю зло. Твоя прошлая жизнь, Витык вставил, чтобы предотвратить недоразумение. И я должен дать им знать, что я помогаю людям, а не врежу им. Витык разочарованно выдохнул и повернулся к жителям Южного полюса. Сакка просто пожал плечами. Наш личный аватар хочет доказать свою честь. Какой в этом может быть вред? Старший член команды скрестил руки на груди. Вред будет в том, что деньги пропадут зря, если он вновь окажется за решеткой. Мы можем оплатить залог и сбежать отсюда, или может дать Ангу возможность доказать свою невиновность перед местным правосудием. Хотя я уверен, что судья объявит его виновным, приговорит к смерти, и только очередной аватарский глюк спасет его от гибели в последний момент. А деньги, потраченные на все это, окажутся в карманах этих безумцев. Я не для того их зарабатывал. Сакка почувствовал нарастающее раздражение. Да ладно, ты не обеднеешь, если потратишься здесь. Это не твои деньги, чтобы их тратить, Сакка. И я отказываюсь тратить их так. Местные используют голову только чтобы в нее есть. Катара тоже постаралась убедить Витыка. Я просто думаю, что нам стоит забрать Аанга отсюда, и мы все вместе сможем думать над оправданием Аанга перед местным судом и улететь отсюда до заката. Витык отрицательно покачал головой. Неа. Так не пойдет. Мы не знаем, правы ли эти люди и не виновен ли был Аанг в прошлой жизни. Он перерождается воздушным кочевником лишь раз в 4 жизни, все остальное время нести справедливость и убивать для него естественно. Мы ведь не знаем, как есть на самом деле, возможно, у его прошлой ипостаси крови по локоть. Возможно, даже его прошлые инкарнации воздушных кочевников не боялись запятнать свои руки. Мы просто не знаем этого. Ты тоже не знаешь. Но я не настолько наивен, чтобы верить, что Аватар, величайший деятель в мире по теме примирения и спокойствия, добился этого без кровопролития и чужих смертей. Катара растерянно осмотрела остальных членов группы. Они все быстро переглянулись и повернулись к Витыку с широко раскрытыми глазами, в которых плескались слезы и бликовал свет от солнца. Покоритель воды и не подумал поддаваться на их щенячьи взгляды. Он отмахнулся от них. Сакка вообще не мило выглядит. А из Катары актриса так себе. Надо больше работать над актерским мастерством. Но давайте представим, что вы убедили меня. Заключим новую сделку. Я оплачиваю твое освобождение. Мы проведем это дурацкое расследование. Но после всего этого, каждый раз, когда вы решите не слушать меня и я окажусь прав, у меня будет право говорить вам, а я же говорил. Аанг посмотрел на Витыка, на свои скованные руки, на прутья и его новых товарищей по неволе и повернулся к старшему члену команды. 3 члена водного племени медленно шли в сторону от тюрьмы. Сакка хмурился и ворчал. Я не могу поверить, что Аанг предпочел сидеть за решеткой с теми бандитами вместо того, чтобы позволить тебе иногда вести себя очень самодовольно. Витык осмотрел молодого воина и сузил глаза. А где ты раздобыл свое одеяние? Я все время наблюдал за тобой, этого на тебе не было. Сакка поправил свою шапку детектива, прищурил глаз за моноклем и дунул в трубку, из которой стали лететь пузырьки. Что это? Это же моя стандартная одежда для расследований. Стандартная? Как часто тебе приходилось вести расследование, если у тебя уже есть стандарт одежды для этого? Сакка сузил глаза на вопрос Витыка. А сколько плакатов о твоем вознаграждении сейчас у тебя в кармане? Витык на короткий момент впал в ступор и повернулся к парню с новоявленным уважением. Уел. Они вместе пошли искать мэра Тонга, в надежде узнать у него историю прошлого. Их визит на остров Киоши был довольно радостным, но жители растеряли энтузиазм, когда узнали, что Аанг не с ними, а Сакка расстроился, когда узнал, что его знакомый, Суюки, тоже нет здесь, чем заставил Витыка посмеяться над ним. Катара стала осматривать местность и заметила, что Витык не рвался вперед проверять его местный ресторан. «Ты разве не пойдешь проверять свое покорение вкуса ради информации?» «Хаэм, здесь его нет». Сакке стало любопытно. Почему это? Место здесь отличное и довольно уникальное. Я думаю, тебе бы было очень интересно открыть здесь ресторан. Витек улыбнулся, услышав мнение Сокки об острове. Да, я был здесь в начале своего путешествия, но у меня не получилось приобрести место здесь. Я тогда расстроился, ведь я хотел выучить местный стиль воинов Киоши. Зачем? Он настолько хорош, у тебя же есть покорение, зачем тебе учить, как сражаться с веерами? Катари была более любопытна причина его неудачи. Почему ты не смог найти здесь место для себя? Неужели у тебя не хватило денег, чтобы купить земли здесь? Витек решил сперва ответить Сокке. О, я не знаю, почему же я, человек, который хочет изучить все стили покорений, чтобы улучшить свой собственный, хотел увидеть стиль, придуманный прошлым аватаром и использующий элементы всех видов покорения, а также опыт, совмещенные в стиль, который могут использовать даже непокорители. Он повернулся к Катаре. Я уверен, ты заметила, это довольно удаленный остров с закрытой общиной людей с своей собственной военной силой. Они недолюбливают незнакомцев, особенно из-за желания избежать конфликтов с другими нациями. И, в отличие от некоторых других людей, у меня не имелось ручного аватара, который мог доказать мою искренность и желание нести добро и помогать людям. Сокка ненадолго сощурил взгляд на Витеке и ответил тому, уел, чем заставил того громко рассмеяться. Они продолжили расследование и стали искать информацию насчет праздного дня и причины фестиваля и что же произошло в далеком прошлом. Команда вернулась и пришла, чтобы навестить Анга. Сокка объяснил ему все, что они смогли узнать, демонстрируя свои исключительные навыки расследования. Когда он закончил, Витек похлопал и похвалил его. Затем он повернулся к юному покорителю воздуха. «Анг, запомни, хотя ты и Киоши один и тот же человек, она была твоей прошлой жизнью. У тебя с тех пор новое тело и новые воспоминания. Так что говори о ней как о своей прошлой жизни». «Хорошо. Вот, значит, в прошлой жизни у Киоши были большие ступни, больше, чем след на скале». Анг уверенно кивнул. «Храм, из которого выступила Киоши, сделан из того же камня, что и статуя Чина Великого. Значит, их построили в одно и то же время, и это доказывает, что история ошибочна». Аанг снова кивнул. «Также, Киоши во время смерти Чина была на своем острове, значит, не могла его убить». Аанг стал кивать и уверять, что все понял и что готов. «Я понял». После этого они разошлись, чтобы готовиться к слушанию. Городские жители и друзья Аанга сидели на каменных сиденьях вокруг небольшого помоста. Витеку и Сокке не дали права защищать Аанга, и ему суждено было самому рассказать все факты истории из прошлого. Витек надеялся, что парень запомнил то, что ему рассказали за день до этого. Сперва, мэр Тонг рассказал, как жестокая Киоши погубила их тогдашнего правителя, Чина Великого. Местные кивали по мере повествования, так как знали историю наизусть. Следующим шел Анг. Он уверенно вышел вперед и с улыбкой стал вещать. «Я очень мал, но раньше мои ступни были больше. Значит, след не принадлежит мне, и я не убивал Чина Великого». Витек услышал это и со стоном закрыл глаза. Он не понимал, почему почувствовал огромное разочарование, но это не имело сейчас значения. Анг продолжил свой рассказ. «Статуя Чина Великого и храм одинаковые, они оба сделаны из камня. А значит, я не мог выйти оттуда». Витек удивился, как Анг был способен преподнести верные вещи в самом неправильном виде. Катара сильно волновалась, потому что понимала, что все идет не так, как надо, и не хотела, чтобы Анга наказали за произошедшее в далеком прошлом. Старший покоритель воды повернулся к ней и заметил, что она едва могла усидеть на месте и готова была ринуться защищать своего друга. «Катара, расслабься, все будет хорошо. Но что если Анга осудит и приговорят? Ну и что? Ты мастер покорения воды, я мастер покорения воды, а Анг мастер покорения воздуха». Сокка услышал, как Витек описывает всех членов группы и увял, когда его имя не было упомянуто. «Это просто кучка обычных людей без покорителей. Если надо будет, мы запросто сможем завалить из всех». Катара с непониманием посмотрела на своего учителя. Он попытался пояснить свою мысль. «Ну знаешь, прикопать их». Он сделал жест, как выворачивает что-то руками. Катара все равно не поняла, о чем речь. Витек шумно выдохнул из-за ее непонимания. Он провел пальцем по шее. «Прикончим их». Девушка в ужасе уставилась на него. Она подвинулась ближе к нему и стала громко шептать ему в ухо. «Мы не будем убивать этих людей». Тот лишь пожал плечами. «Я просто говорю, что у нас есть такой вариант решения проблем. Едва ли местные смогут навредить нам. Возможно, они поймают Сокку и побьют его, да и все». Человек, о котором шла речь, запротестовал. «Эй, нет, мы не будем вредить ничем не повинным людям». «Ладно, ладно, просто, ну, помни, что можно и так разобраться со всеми здесь». Они повернулись обратно к происходящему шоу и продолжили смотреть, как Энг просто в пух и в прах изничтожил собственную защиту. Катара, и так еле сидевшая на месте, встала и побежала к Энгу. Витек жестом указал в ее сторону и проговорил в никуда. И вот она бежит решать все проблемы Энга. Старший член команды смотрел на остальных членов группы с усталым взглядом. Брат с сестрой нарядили Энга в одежду Киоши, и тот стал дурачиться и кривляться, пока мэру Тонгу это не надоело, и он не стал говорить о готовом вердикте, но его прервал сильный вихрь ветра, который поднял клубы песка и пыли и скрыл Энга из виду. Когда видимость вернулась, вместо Энга среди них стояла сама Киоши, которая стала рассказывать, что произошло в далеком прошлом. Возможно, ее действия были необходимы в то время, но сейчас ее слова лишь доказали вину Энга. Витек промурлыкал себе под нос, слушая бесполезное свидетельство прошлой инкарнации Энга. Мэр объявил виновность Энга и призвал принести колесо наказаний. Они вращали его, и Энгу выпало купание в кипящем масле. Старший парень не понял удивления на лицах своих друзей. Он же говорил, что скорее всего все произойдет именно так. Он очень обрадовался, когда дымовая бомба взорвалась посреди этого дурацкого представления. Мэр Тонг стал молить Энга о помощи и даже поменял наказание на общественные работы. Команда пошла в атаку. Витек с радостью присоединился к ним. Команда билась с наемниками и быстро разобрались с ними. К концу дня Витек сильно устал, но был доволен. Да и Сакка снова воссоединился со своим бумерангом. Все остались счастливы. Группа сидела на аппе и летела прочь из безумного места. Витек расслабленно сидел, облокотившись на седло и широко расставив руки. Сакка сидел и умилительно затачивал свой бумеранг, счастливый воссоединиться со своим самым важным инструментом. Аанг сидел у аппы на голове и управлял им. Катара присела рядом со своим учителем. «После болота у тебя было плохое настроение, но сегодня ты словно пришел в себя». Витек посмотрел на нее и устало улыбнулся. «Мне пришлось сегодня быть очень ответственным и стать голосом разума для нашей группы. Обычно я ненавижу это, но сегодня по непонятной мне причине, мне понравилось. Я всегда думал, что из меня будет отвратительный отец, но побыв с Ангом старшим братом, я получил странное удовлетворение». Катара посмотрела на него с непониманием. «Отвратительный отец, ты же помнишь мальчика из Амашу, Том-Том?» Она подняла свою бровь. «Серьезно?» Парень отмахнулся от ее вопроса. «Когда я увидела тебя с Том-Томом, я словно смотрела на отца, который скучал по собственному сыну. Вокруг тебя была такая счастливая атмосфера, и ты игрался с ним, словно для тебя он самый важный человек в мире. Я подумала, что ты прирожденный отец». Он усмехнулся в ответ. «А ты вела себя как заботливая мамочка. Я клянусь, ты была готова откусить голову тому солдату за то, что он сказал о мальчике». Младший покоритель воды вспомнила слова мужчины о том, как ребенок вырастет жестокого солдата нации огня, и фыркнула. «Сперва мне показалось, что ты негодяй. Когда ты осмотрел меня в твоем ларьке лапши, ты так оценивающе прошел по мне взглядом, словно я была сочным куском мяса, который тебе хотелось съесть. У меня аж мурашки пробежались по коже. С тех пор я, конечно, поменяла свое мнение о тебе, и самое большое изменение произошло именно в Амашу». Витек кивнул на ее слова. «До меня только сейчас стало доходить, что то видение в болоте было и моим величайшим страхом, моим самым потаенным желанием. Я всегда думал, что иметь ребенка для меня будет в тягость. Следить за ними, убираться, учить их и обеспечивать их безопасность. Но мне нравится путешествовать с вами, брать на себя ответственность и быть взрослым бывает довольно забавно. Каким бы негодяем я ни был, я открываю для себя новую, неизвестную сторону себя». Катара улыбнулась ему. «А да, мы прям детский сад. Присматривать за нами и подтирать нам слюньки так сложно». Старший покоритель воды рассмеялся над тем, что услышал от Катары. Она посмотрела на него. «Ты еще не пытался с нами делиться своей мудростью, может, у тебя есть что-то новое, чтобы поделиться со мной? Ты же все-таки мой учитель». Витек улыбнулся своей ученице. «Тебе стоит относиться к Энгу как к равному себе и перестать баловать его. Я не балую Энга». Витек усмехнулся на ее слова. «О, пожалуйста, не надо мне врать. Ты ведешь себя как взрослая и ответственная девушка, но ты потакаешь Энгу и помогаешь ему во всем. Вся сегодняшняя ситуация началась, потому что ты решила спасти Энга, словно немного грусти может его погубить». Она сделала обиженный вид. «Это не так, ты буквально потушила огонь на статуе Энга, чтобы защитить его чувства». Она открыла рот, чтобы опровергнуть клевету, но не смогла придумать аргумента против. Защищать друзей нормально, все мы так делаем, но тебе стоят давать себе отчет, когда ты так делаешь. И ты лишь немногим старше Энга, тебе не стоит вести себя как его мама. Он непростой маленький ребенок, которого надо защитить от этого жестокого мира. Но он все еще ребенок, как и ты, Сакка, и даже, возможно, я, хоть я и вымахал выше всех. Но ты должны помнить, что Энг является самым сильным ребенком в мире и, возможно, станет самым сильным в мире взрослым. Катара недовольно надула губы. Витек продолжил говорить. Нам не стоит потакать всем его капризам. Нам стоит заземлять его и давать ему стабильную опору, а не становиться кучкой подхалимов и подлиз. Такие люди являются худшими друзьями для человека. Они позволяют ему предаваться худшим аспектам его жизни. Анг хороший парень, но иногда он ведет себя глупо и принимает неправильные решения. Девушка сузила глаза в ответ. Значит, я не должна защищать его чувства, или мне стоит оставлять его одного, если он попадет в беду? Парень лишь пожал плечами. Ты делай, что считаешь нужным, Катара. Просто не забывай думать о собственных действиях. Ангу надо узнать последствия его собственных действий и научиться быть предусмотрительным. Он не поумнеет, если все время кто-то будет спасать его от всех опасностей и прибирать за ним. Но я не могу просто дать ему страдать, если могу помочь ему. Иногда, лучше просто быть там, когда он ранится или обжигается, чтобы поддержать, вместо того, чтобы принижать его, не давая ему даже самостоятельно действовать. Он сильнее облокотился назад и усмехнулся. «Я не хотел говорить вам, что делать, ведь я не ваш родитель, я ваш друг и товарищ. Я буду рядом, если вам понадобится помощь или если вы попадете в беду. Ты можешь быть настолько ответственной и надежной, насколько пожелаешь, просто помни, что ты не отвечаешь за все наши действия. Ты одна из нас, а не наша мать». Катара приподняла бровь. «А ты, значит, отец группы, как самый старший из нас. Ты же обожаешь умничать и поучать нас». Тот пожал плечами. «Мне стоит хоть как-то приносить пользу. Я мудрый повар в команде. Моей задачей является питать ваши умы и тела». Девушка лишь рассмеялась над словами своего учителя. Глава 18. Команда гуляла по Галинь. Их крайняя остановка для поиска учителя покорения земли Анга. Сакка остановился присмотреться к сумочке, которая ему понравилась. Она была очень вместительна, и ее цвет ему очень нравился. Остальные члены группы стояли неподалеку. Анг повернулся к Витеку, чтобы задать вопрос. «А ты разве не пойдешь в свой ресторан здесь? Тут должен быть один». «Ну, вообще-то да. Но у меня еще есть встреча с местным партнером. Меня часто приглашают в гости, так что вы навряд ли увидите меня до завтра». Катара заинтересовалась словами своего учителя. «О, партнер, неужели где-то здесь есть знакомая девушка?» Витек рассмеялся над ее вопросом. «Не такой партнер. Галинь является домом одного из моих самых значимых партнеров по бизнесу во всем царстве земли. Мне в моих заведениях часто требуются разные ингредиенты, и я подписал контракт на их доставку, чтобы не искать их самому». Задумчивый Сакка подошел к группе без сумки. «Нет, она слишком дорогая, нам не стоит напрасно тратить деньги». Витек улыбнулся ему. «Если она сделает тебя счастливым, то оно того стоит». Катара поддержала своего брата. «Ты заслуживаешь что-то хорошее». Его лицо расплылось в улыбке. «А ведь и правда, я же молодец. Но она слишком дорогая». Катара пожала плечами. «Наш повар в любом случае не даст нам голодать». Сакка задумался и решился. «Решено, я куплю ее себе». Он повернулся, чтобы вернуться за сумкой. Группа отошла еще чуть дальше. Витек усмехнулся над нерешительностью Сокки. «Столько шума ради простой сумки. Она ведь ему даже к глазам не подходит». Катара рассмеялась над словами своего учителя. «А ты должно быть эксперт в подборе цветов одежды?» Тот отрицательно покачал головой. «Я вообще без понятия. Я всю жизнь носил синее и не собираюсь выбирать для себя другой цвет». Анг взял брошюру у раздающего их мужчины о школе покорения земли неподалеку. Он показал ее Витеку. «Ты знаешь, что это за место?» Покоритель воды посмотрел на листок бумаги и помотал головой. «Ну, хозяин этого места, вроде как, мастер покорения земли. Но он открыл школу для заработка, так что готовься выложить кругленькую сумму за свое обучение». Он перевернул бумажку и улыбнулся. «Тут есть купон, ты можешь сходить на одно бесплатное занятие». Сакка вернулся к группе. «Что я пропустил?» Анг показал тому купон. «Мы сейчас пойдем сюда, чтобы посмотреть, если мы сможем найти учителя здесь, а Витек идет на встречу с торговым партнером». «Понятно». Витек помахал группе и дальше пошел один. Вся команда, без Витека, прокралась во двор поместья семьи Бифонг. Они следовали за подсказками, которые нашли, и узнали, что крылатая свинья из болотного видения Анга является символом семейства Бифонг. Они хотели узнать, здесь ли живет слепой бандит. Они перелезли через забор и стали тихо красться по территории, но нашли полное отсутствие охраны. Пока они двигались, они услышали шум неподалеку. Когда они подошли поближе, то были удивлены увидеть слепого бандита вместе с Витыком. Девочка была одета в дорогую одежду и выглядела совсем иначе, чем то, как ее видели днем ранее. Витык и Тов стояли друг напротив друга в большом ринге из грязи. Покоритель воды заставлял воду из рядом стоящих бочек становиться статуями из льда, которыми он управлял. По неизвестной кому-либо причине, Тов просила, чтобы они выглядели как Анка, и девочка была очень рада разбивать их вдребезги. Ледяные аватары бегали и прыгали вокруг слепой девочки, избегая атаки, пущенные ею. Она кидалась камнями, заставляла земляные иглы пронзить их и даже просто старалась раздавить их под массой земли. Девочка все продолжала ломать фальшивых воздушных кочевников, и Витык подал свой голос. «Ты уже больше часа делаешь одно и то же. Я думал, что тебе быстро надоест и ты успокоишься. Да я не злюсь. Просто вот так вот разгромить своего противника, это так хорошо успокаивает». «Успокаивает? Неужто ты решила послушать моих советов и пытаешься постичь озарение? Может, ты даже стала медитировать по утрам?» Она повернулась к нему и скрипнула зубами. «А ну заткнись, гора мышц. Не я виновата, что тебе пришлось ждать, пока ты не станешь таким дылдой, чтобы понять такую простую истину. Я уже в этом возрасте понимаю такие вещи, о которых ты только стал догадываться. Если бы ты меньше тренировался и больше читал, ты бы был умнее и мудрее, чем сейчас. Ох ты ж, кто-то совсем распоясался и потерял уважение перед старшими. Может, мне тебя наказать? Ага, я тебе покажу, как правильно наказывать». Девочка стала атаковать покорителя воды, который защитился, обращая воду в лед и блокируя им камни. Они стали кидаться глыбами льда и земли друг в друга. Их схватка была не очень серьезной, но они не сдерживали себя в атаках. Внезапно, девочка перестала продолжать свой маневр и остановилась, руками разглаживая свое платье. «Кто-то идет». Витык не ожидал, что она просто перестанет защищаться, и ему пришлось обратить кусок льда в воду, которая пролетела дальше и полностью намочила девочку. Она, сощурив свои серые глаза, повернулась в его сторону и топнула ножкой. «Быстрее, кто-то уже совсем близко. Высуши меня». Молодой парень жестом заставил воду отделиться от юной покорительницы. Она поправила свою одежду и встала в позу примерной и послушной леди. Она склонила голову на бок, словно вслушиваясь. Сузив глаза, ее лицо искривилось в садистской улыбке. Она сильно топнула ногой и заставила землю слушать ее. Три фигуры ударились об землю перед ней. «Это ты? Что ты здесь забыл, шустроногий?» Она повернулась к Витыку и указала на Анга. «Это вот он сжульничал и нечестно выиграл». «Да, я знаю. Это Анг, он аватар. Ты их знаешь?» «Да, я путешествую вместе с ними. Я именно поэтому пришел в гости вне моего графика». Та прищурила свои глаза. «И ты даже не подумал, чтобы упомянуть о том, что ты путешествуешь с аватаром, тем самым пацаном, который заставил меня потерять мой титул чемпиона?» Тот лишь пожал плечами. «Ты вчера пропала, чтобы пойти на турнир среди покорителей земли, так что я не успел тебя предупредить. А как ты вернулась, ты была настолько зла, что я сперва решил позволить тебе успокоиться». Девочка скрипнула зубами от его слов. Анг поднялся с земли и приблизился к их паре. «Витык, ты никогда не говорил, что знаешь слепого бандита. Ты, должно быть, знал, кто она все время, что путешествовал с нами». «Ну, так-то да, но я не хотел испортить наши приключения. Мы могли бы пропустить такие увлекательные события, как наш визит в Амашу, празднование Дня Аватара или остановку в болоте». Анг нахмурил брови. «Мы бы могли закончить все это гораздо быстрее. Тогда, ты уже решил, что хочешь, чтобы тебя обучал Буми. Стал бы ты верить мне, что маленькая, слепая девочка будет по покорению наравне с безумным царем, которого ты считаешь другом?» Покоритель воздуха на секунду задумался. «Скорее всего, нет. Но ты бы мог дать мне подсказку о моем видении. Никто меня не спрашивал. А ведь, возможно, ты мог пропустить турнир «Дрожь земли номер 6. Неужели ты этого хотел?» Сакка подал свой голос. «А ведь он прав». Анг поджал губы. «Ладно, здесь ты прав. Но что ты здесь делаешь? Ты говорил, что у тебя встреча с твоим партнером и что он не девочка. Ты соврал нам,